«Арзамас» представляет курс Павла Лукина «Взлет и падение Новгородской республики». Лекция четвертая. Чем закончилась история Новгородской республики? В XIV-XV веках Великий Новгород оказывается между двумя крупнейшими державами Восточной Европы того времени – Великим княжеством Московским и Великим княжеством Литовским. И вот противостояние между ними в конечном счете и предопределило судьбу Новгорода. Существенную роль для Новгорода играли также взаимоотношения с еще одной силой в этом регионе, а именно с Тевтонским орденом, а конкретно с Ливонским отделением Тевтонского ордена, которое нас неправильно часто называют Ливонским орденом. Ливонского ордена никогда не существовало отдельно. Несмотря на традиционное признание, о чем уже говорилось мной, новгородцами верховной власти великого князя Владимирского, а потом Московского, отношения Новгорода с Москвой в XV веке складывались очень непросто. По мере того, что принято называть объединением русских земель вокруг Москвы, то есть территориального роста и усиления Московского великого княжества, оно все последовательнее начинало осуществлять давление на Новгород. В частности, Москву очень интересовали вот эти вот северные владения Новгорода, экономически важные очень для Новгорода с точки зрения пушнины, воска, о чем уже говорилось в прошлый раз. То есть московские великие князья стремились придать своему достаточно формальному верховенству над Новгородом реальное значение, в связи с чем между ними неоднократно вспыхивали конфликты, сопровождавшиеся вооруженным противостоянием. Еще одной как бы зоной противоречий между Новгородом и Москвой были церковные противоречия, связанные с историей русской митрополии этого периода, очень неоднозначной, и ее статусом. Дело в том, что тогда не было отдельной независимой автокефальной русской православной церкви, она представляла собой как бы часть Константинопольского патриархата. Константинопольский патриарх, он назначал митрополита всея Руси, ну, который сначала был в Киеве, потом, значит, во Владимире, потом он фактически переселился в Москву, и тут сыграла большую роль Флорентийская уния, то есть попытка заключения союза и соединения православной католической церкви, на которой пошла Византия в конце своего существования в 1439 году. Эта уния не была признана в Москве, и Москва фактически вышла из подчинения Константинопольского патриархата, и сами, значит, русские епископы избрали нового митрополита, митрополита Иону. То есть русская церковь де-факто стала автокефальной. Что касается новгородского архиепископа, он вот в этой как бы структуре, он был одним из епископов русской православной церкви, то есть должен был подчиняться митрополиту всея Руси, которым как бы становился Иона в это время. Но незадолго до падения и уже после падения Константинополя, когда турки его захватили в 1453 году, сам Константинополь отказался от унии, вернулся к православию, там снова стал православный патриарх, и, по идее, митрополит всея Руси должен был вернуться под его власть. Но московским великим князьям этого не хотелось, потому что им хотелось иметь своего как бы митрополита. Поэтому они стали ссылаться на то, что там непонятно, что в Константинополе происходит, и вообще там турки какие-то, и, может быть, там и какое-то влияние латинства все равно остается, то есть католичество. То есть стали вот эту тему как бы разрабатывать, ведя дело к тому, чтобы был свой собственный как бы митрополит. И действительно выбрали после Ионы двух преемников сами, митрополита Феодосия и Филиппа I. В XV веке. А вот новгородские архиепископы, они в этом смысле заняли двойственную позицию. Что делать в этой ситуации? Новгородский архиепископ не ездил на поставление вот этих вот самоизбранных Москвой митрополитов, ну, де-факто Москвой, там, епископами остальными, митрополитов всея Руси, Феодосия и Филиппа. А с другой стороны, он прям не порывал с ними. То есть там присылал грамоты какие-то, что он, в принципе, их вроде бы признает, но ситуация была двойственная. То есть как бы вопрос именно с каноническим статусом московской митрополии был неопределен. Вообще есть даже теория такая, что с середины XV века, примерно до признания патриаршества в 1589 году, русская церковь де-факто находилась в расколе с мировым православием. Но это такое как бы радикальное суждение, но некоторые основания для него есть. В этой ситуации новгородский архиепископ, он вот такую не очень понятную линию проводил. Может быть, это имеет значение большое и политическое значение, я об этом еще скажу. Возвращаясь к московско-новгородским отношениям, кровопролитная война между Москвой и Новгородом имела место уже в 1393 году, после чего был заключен мир, и, по-видимому, в последующее десятилетие новгородские власти и московские князья оспаривали друг у друга власть над рядом территорий, которыми по традиции управлялись совместно. Это Волоколамский, ныне Волоколамск, Бежецкий верх, Бежецк и Вологда. В конце 90-х годов XIV века еще одна война началась между Москвой и Новгородом, борьба за Двинскую землю. Это вот как раз где самые вот эти вот ресурсы пушного зверя находились. Такой ключевой регион в этом смысле. Тогда Новгороду удалось отбиться, новгородцы восстановили контроль над Двинской землей и весьма жестоко расправились с инициаторами перехода на сторону Москвы. Там такое было создано, как бы это назвать, нечто вроде самопровозглашенного политического образования. Но Новгороду удалось его ликвидировать, а его инициаторов казнить. Серьезную роль в отношениях между Москвой и Новгородом в 30-е, первой половине 50-х годов 15 века сыграла обстановка, сложившаяся во время так называемой феодальной, или, правильнее говорить, династической войны в Московском Великом княжестве между князем Василием Темным и его родственниками, дядей Юрием Звенигородским и двоюродными братьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой. Новгород, как бы, с одной стороны, он на некоторое время получил передышку от притязаний московских князей, которые друг другом занялись, а с другой стороны, он вынужден был определяться, вот за кого быть, там довольно такую хитрую линию проводил, лавируя между разными там этими самыми претендентами на московский престол, однако все-таки в большей степени их симпатии были, по-видимому, на стороне противников Василия Темного, что сыграло свою роль в том, что когда Василий Темный наконец победил, в 1456 году его войска вторглись в новгородскую землю, началась очередная московско-новгородская война, уже закончившаяся победой Москвы. Причем важную роль в победе москвичей, как отмечает летописец, сыграли татарские отряды, потому что уже татары некоторые находились на службе московских великих князей. И Яжелбицкий мирный договор, которым закончилась эта война, был выгоден, конечно, Москве. Новгород вынужден был заплатить контрибуцию, передать некоторые территории, пойти на другие уступки, среди которых выделяется требование не принимать никаких лиходеев великих князей, то есть имеется в виду других князей Рюриковичей, опальных в Москве, противников Василия Темного, в частности, сына Дмитрия Шемяки, ну и там других всяких. Литовский фактор начинает все больше и больше играть роль в московско-новгородских отношениях, потому что, находясь под давлением Москвы, новгородские элиты, естественно, стремились где-то найти противовес. Ну, очевидно, это было Великое княжество Литовское. Не надо забывать, что Литва тогдашняя, это не современная Литва, это огромная держава, в составе которой находились огромные древнерусские земли, включая Киев, Чернигов, потом Смоленск. И до некоторой степени Великое княжество Литовское могло тоже претендовать на роль объединителя русских земель под властью литовской династии Гедиминович. Естественно, и Литва тоже стремилась как бы распространить свое влияние на Новгород и посматривала на него с большим интересом. Особенно это характерно для правления самого известного и могущественного из литовских князей Витовта, который в 1398 году заключил договор с Тевтонским орденом о судьбе Пскова и Новгорода, не спросясь у них. Естественно, Псков должен был отойти под контроль ордена, а Новгород — Литвы. Но в этот период, уже с 40-х годов 15 века, особенностью положения Великого княжества Литовского была его личная уния с Польшей. Еще не существовало никакого польско-литовского государства, Речи Посполитой, как в более позднее время будет. Два государства были отдельно, но уже личная уния, то есть один человек был одновременно королем польским и великим князем литовским. Кстати, это был великий князь литовский, Казимир Ягеллон, который в 1447 году короновался в Кракове, в польской столице того времени, как польский король, и стал занимать два престола. Это имело последствия свои определенные для всего геополитического расклада, так сказать, и в том числе для Новгорода, потому что, с одной стороны, могущество его увеличилось за счет польских ресурсов, а с другой стороны, разрываясь между Литвой и Польшей, он мог меньше внимания уделять, по сравнению с Витовтом, например, вот этому восточному как бы направлению политики. Из русских земель, помимо Москвы, наибольшее значение для Новгорода имели контакты с Тверью и, конечно, с Псковом, который в то время, хотя и продолжал формально считаться младшим братом Новгорода, фактически был в этот период самостоятельной республикой и проводил независимую внутреннюю и внешнюю политику. Единственным рычагом влияния на Псков оставался церковный, поскольку в Пскове не было своей епархии, и он признавал церковную власть над собой новгородского архиепископа, ну, за исключением там одного короткого периода. И более того, шел процесс сближения Пскова с Москвой. Для Пскова как раз Новгород представлял собой такую как бы опасность извне, так же, как для Новгорода Москва, поэтому Псков в Москве видел, во-первых, защиту от Новгорода, а во-вторых, защиту и помощь в борьбе с могущественным орденом, ну и вообще с ливонскими государственными образованиями, поскольку, с одной стороны, Псков испытывал давление постоянное на Западе со стороны Ливонии, а с другой стороны, сам был не прочь поживиться там чем-нибудь за счет Ливонии. А вот что такое Ливония? Да, ну, Ливония сейчас это территория Эстонии и части Латвии. А тогда это была территория, которая представляла собой такой как бы конгломерат владений светских и духовных ландсгеров, дословно господ земель, государей земли. Это вот упомянутое мной ливонское отделение или ветвь Тевтонского ордена. Это 4 епископства. Это ганзейские города Рига, Ревель и Дербт. Между ними были в разное время внутри Ливонии разные отношения, даже вооруженные конфликты случались, но они выступали, как правило, совместно против внешних как бы, противников. Ярким примером этого была война с Александром Невским в XIII веке, где там отнюдь не только рыцари участвовали, но и войска там, рижского архиепископа и другие. Ну вот. Спецификой положения вот, ливонского отделения Тевтонского ордена в этот период было то, что как бы он, с одной стороны, подчинялся верховному магистру, или, как у нас иногда говорят, неправильно, гроссмейстеру Тевтонского ордена, который сидел в Мариенбурге. Но к 1410 году происходит Грюнвальдская битва. В 1466 году был подписан Второй Торунский мир между Тевтонским орденом и Польшей, по которому вот этот вот верховный магистр Тевтонского ордена признает себя вассалом польского короля, поэтому такая странная ситуация возникла. Как бы ливонский магистр не был вассалом польского короля, а его как бы сеньор, будем сказать, начальник был. И, соответственно, ливонские рыцари, они действуют более самостоятельно в этот период и представляют собой как бы отдельную такую силу. И решающие события, определившие судьбу Великого Новгорода, развернулись в 70-е годы 15 века. Новгородцам предстояло решить, что делать. Понятное дело, что есть два центра силы, соответственно, возникла пролитовская и промосковская партии. По мере того, как политика Ивана III, который правил в то время, был великим князем московским, становилась все более и более определенной, то есть направленной на поглощение Новгорода, усилившаяся пролитовская партия в Новгороде начала действовать. Ну, очевидно, таким первым ярким ее действием стало приглашение в Новгород правнука литовского великого князя Альгерда и двоюродного племянника, упомянутого мной великого князя Литовского и короля польского Казимира Ягеллона, Михаила Олельковича или Александровича. В средние века власть носит так называемый расчлененный характер. Поэтому, действительно, начиная с 60-х годов XIII века, Новгород признает над собой верховную власть сначала великих владимирских, потом великих московских князей. Да, он верховный правитель, значит, но они правят ну, через своих наместников. В Новгороде ну, правят в том очень небольшом объеме, на который полномочия великих князей в Новгороде распространяются. Но при этом одновременно Новгород мог приглашать для усиления своего военно-политического потенциала так называемых князей-кормленщиков. Он их приглашал из разных мест. В принципе, стремился он, очевидно, как вот предполагает Александр Лаврентьевич Янин, из зоны влияния литовских великих князей и московских великих князей. Эти князья не правили в Новгороде. Они жили в новгородской земле. Им давалось в качестве определенного содержания на временное управление, кормление как бы, те или иные территории внутри новгородской земли. А за это они, значит, со своими дружинами приходили в новгородскую землю и помогали Новгороду в военном отношении. Вот этот сам Михаил Алилькович, он был вот из таких. То есть он не был новгородским князем, а при этом новгородским князем все равно считался Иван III, великий князь московский. Более того, там был даже период такой, когда уже был Михаил Алилькович в Новгороде, а при этом наместники московского великого князя Ивана III сидели на городище. То есть это были как бы разные системы. Вот, Михаил Алилькович, это был литовский князь из рода Гедиминовичей, но при этом православный. Его отец был киевским князем, но из как бы руки уже литовских великих князей. Прибыл он в Новгород в ноябре 1470 года, однако пробыл он там лишь чуть более 4 месяца. Уже в марте 1471 года он покинул Новгород. Ну, обсуждается, чем это было связано. Ну, скорее всего, это было связано с тем, что умер его брат, который княжил в Киеве, и он решил, что делать это в Новгороде с очень понятным статусом, и решил побороться за киевский престол. Кончил он, правда, плохо, но это отдельный разговор. Вот относительно этого события, то есть приглашение Михаила Алильковича в Новгород, разные мнения высказывались. Кто-то считал это важнейшей акцией с целью включить Новгород в орбиту Великого княжества Литовского. Другие историки отрицали вообще фактически наличие самой этой пролитовской партии и какой-либо связи с ней, приглашение Михаила. Но объективно, конечно, именно в это время приглашение князя из Литвы было объективно на руку пролитовской партии. Но гораздо большее значение имеет договор, или точнее проект договора, соглашение, заключенное между Новгородом и Казимиром Ягеллоном позднее, в 1471 году. Это соглашение сохранилось при любопытных обстоятельствах. В московском источнике написано, что оно было захвачено, ну, копия его была захвачена прямо на поле боя Шелонской битвы, я о ней буду еще говорить, в кошевных вьюках, то есть в обозе новгородцев, доставшимся, победившим москвичам. Ну, так это или нет. Неважно, так или иначе он сохранился. И действительно, текст этого договора подтверждает наличие в Новгороде могущественной пролитовской партии, то, что ей удалось на тот момент взять верх. Но, с другой стороны, этот вот новгородский проект договора сохранился, видимо, он, потому что литовского варианта мы не знаем, не подразумевал этот договор включение Новгорода, как иногда пишется, в систему польско-литовского государства, которого, как я уже и сказал, вообще в то время не существовало. В соответствии с соглашением Новгород признавал верховную власть над собой литовского великого князя, как ранее признавал тоже вот так вот формально власть верховную московских великих князей, а тот, в свою очередь, обязывался в случае нападения на Новгород со стороны Москвы, как написано прямо в тексте, «всести на конь за великий Новгород против великого князя московского и буронить великий Новгород». То есть буквально сесть на коня, войско возглавить и защитить от Москвы великий Новгород. При этом полномочия его в Новгороде жестко ограничивались, как и, собственно говоря, московских великих князей, но было еще другое. Специально новгородцами оговаривалась вот религиозная сфера, потому что Казимир был католик, а новгородцы, как известно, православные. Вот одним из условий было, как написано в договоре, и веры греческой православной нашей не отымать, то есть не отнимать, не лишать. Наместник великокняжеский тоже должен был быть православным, вот как этот самый Михаил Алилькович. Запрещалось в Новгороде возводить католические церкви. Но, несмотря на это, в информационной войне, своего рода развязанной Москвой против Новгорода, очень важную роль играли обвинения Новгорода в уклонении в латинство, то есть в католичество. И об этом постоянно говорится в московском летописании, в московской книжности, кстати, которая использовала текст этого договора, по-видимому. Ну и вот очень любопытно сравнить с тем, что реально содержится в договоре Новгорода с Литвой и с тем, как он интерпретируется в московском летописании. На самом деле для новгородской церковной организации, начиная еще с упомянутого мной архиепископа Ефимия II, была напротив характерна такая очень ортодоксальная, даже воинственная, как пишет один историк, позиция по отношению к католичеству и к церковной унии. Кстати говоря, первой древнерусской землей, которая отвергла унию, вот флорентийскую унию с католиками, был именно Новгород. У Москвы была более такая позиция двойственная поначалу. Узнав вот об этих поползновениях, Иван III начал войну с Новгородом. В мае-июне 1471 года войска Ивана III и его союзников Пскова и Твери, которая в это время уже полностью подчинялась Москве, выступили против Новгорода. Но, соответственно, идея, Казимир должен был оказать помощь условиям соглашения. Однако эта помощь оказана не была. Литва не явилась, никто на коня не сел в поддержку Новгорода. Почему это произошло? Историки много разных причин выдвигают, и, в общем-то, до конца это не вполне ясно. Но, по-видимому, главной причиной была ситуация в самой Литве. Дело в том, что в это время Казимир Ягеллон ввязался в борьбу за чешский престол, за одного из своих сыновей, там умер чешский король, то есть он все свои польские силы, да, как бы бросил на это, на борьбу с противниками, в борьбе за чешский престол, который он хотел обеспечить за своим сыном. В этой ситуации Литве не приходилось рассчитывать на помощь польского союзника, приходилось действовать в одиночестве и даже на личное участие Казимира, который уехал в то время в Польшу. И Литва таким образом не решилась оказать военную поддержку Новгороду, что, собственно, и предопределило в чисто военном отношении его судьбу. 14 июля 1471 года новгородская рать была полностью разгромлена на реке Шелоне, а несколько позднее на Северной Двине была разбита северное новгородское войско, и, собственно говоря, Новгород потерпел полное поражение. Почему Новгород потерпел поражение? Сам же новгородский летописец усматривает ее в раздорах, отсутствии согласованности и всяких нестроениях в новгородском войске. Конная рать не смогла действовать согласованно с судовой, то есть с пешей, которая передвигалась по рекам. Так как архиепископский полк, стяг так называемый, владычный стяг, отказался сражаться с москвичами, заявив, что архиепископ, у которого тоже такая была двойственная позиция, запретил им сражаться с москвичами, что только можно с псковским войском сражаться. Рядовые воины жаловались на отсутствие коней и качественного вооружения. В новгородской же летописи написано так, как они говорили. «Ас, то есть я, человек молодой, и спротерягся, то есть потерял коней и доспехи». В другом месте «начаш», то есть начали вопить на больших людей, вот простые. Как бы. То есть вот такая смута началась. Кроме того, в Новгороде была и довольно мощная промосковская партия, которая активизировалась. В самый острый момент возникла паника. Началась, как говорит летописец, молва велика. Одни хотели за князя московского, другие за короля за литовского. Все это, конечно, указывает на глубокий раскол внутренний. После поражения был заключен Коростынский договор, так называемый. Великий Новгород признавал себя по-прежнему отчиной московских и великих князей, но в то же время сохранял автономный статус мужей вольных, как там было написано, но при этом отказывался от попыток отдаться, то есть перейти к великому князю литовскому и от приглашения князей из Литвы, признавал, наконец, исключительное право ставить новгородских архиепископов, то есть как бы назначать за митрополитами все Руси, которые в Москве находились, ну и другие контрибуции, большие уступки делались. Самостоятельность Новгородской республики таким образом ограничивалась, но автономия республиканского устройства пока сохранялась. И все же, даже после вот этого тяжелейшего поражения на Шелоне, Новгород искал каких-то путей опереться на кого-то в борьбе с Москвой. Единственным, кто там оставался, был орден. И действительно было два посольства снаряжено вот к Ливонскому магистру. Новгородцы просили помощи формально против Пскова, но при этом говорили, что они ежедневно терпят тяжкий ущерб от князя Московского. То есть явно речь шла о помощи против Москвы тоже. После некоторых колебаний и таких внутренних там всяких обсуждений, проблем в ордене, орден тоже не решился оказать помощь Новгороду, хотя Ливонский магистр за это выступал тогдашний. Там, конечно, были опасения, сам орден опасался втянуться в войну с Великим княжеством Московским могущественным. Ну и там довольно острая шла внутри Ливонии борьба. Ну и, конечно, в ордене не могли не узнать о том, что произошло на Шелоне, где новгородцы потерпели достаточно позорное поражение. Так что с этим тоже не получилось. И, кстати, одной из причин для этого было то, что орден ждал, чтобы новгородцы попросили этой поддержки единодушно. То есть это тоже указывает на то, что этой единодушной поддержки в Новгороде не было. Указывает тоже вот на эти противоречия, внутренний раскол в самом Новгороде. Кстати говоря, благодаря этому мы видим, что так называемая пролитовская партия была не столько пролитовской, сколько антимосковской. Главную задачу она видела в том, чтобы отстоять независимость Новгорода и его политический строй от посягательств со стороны Ивана III, а каким способом, с кем там союз, это уже было второстепенно. И не было какой-то вот специфической идеологической подоплеки под этим, о чем свидетельствуют условия договора с Казимиром и отсутствие упоминания какой бы то ни было религиозной повестки или тематики в ходе переговоров с ливонским магистром. Речь шла о политической борьбе, а идеологические обвинения, которые предъявлялись в московской публицистике новгородцам, в этом смысле они носили, как я уже сказал, характер вот скорее такой информационной войны 15 века. В Москве обвиняли новгородцев в стремлении перейти под церковную власть киевского митрополита. В то время было два митрополита. Один сидел в Москве, вот этот вот, который был избран самими русскими епископами. А был киевский митрополит Григорий, который был признан константинопольским патриархом. И они оба как бы претендовали на то, чтобы быть митрополитами всея Руси. Но что-то это отчасти напоминает. Эта ситуация. Москва напирала на то, что этот вот митрополит киевский, Григорий, он униат, он как бы предал православие и перешел в католичество. И действительно, частично это было правдой, потому что в свое время он был униатом. Однако потом он перешел в православие, и этот переход, и его статус как митрополита киевского и всея Руси еще до событий вот на Шелоне, до войны Москвы и Новгорода, был признан константинопольским патриархом, которым на тот момент был, к несчастью для Москвы, был как раз таким ревнителем православия, более того, учеником знаменитого противника Флорентийской унии святого Марка Эфесского, единственного, там, одного из немногих архиереев, которые протестовали против заключения унии в 1439 году. Если упрощать, то после этого никаких канонических оснований для предъявления церковных обвинений в отношении новгородцев не оставалось. Ведь даже если бы новгородцы признали действительно вот этого Григория, который в Киеве сидел, ну, естественно, Киев входил в состав Литвы, Великого княжества Литовского, он контролировался литовскими великими князьями, с канонической точки зрения предъявить им было и нечего. Но, тем не менее, что-то было надо, поэтому вот этот вот как бы дискурс, что, значит, новгородцы уклоняются в латинство, он в московской публицистике функционировал очень активно. Окончательное присоединение Новгорода к московскому великому княжеству становилось теперь делом времени и было осуществлено во второй половине 70-х годов 15 века, окончательно в 1477-78 годах. Там для этого был использован такой повод Москвой, как признание Ивана III, его сына и тогдашнего наследника, князя Ивана Молодого, господарями Великого Новгорода. Я говорил в одной из предыдущих лекций о том, что термин «господарь» или, как его еще иногда говорят, «государь», но тогда такого слова не было, оно имело большое значение, потому что государь или господарь – это абсолютный правитель. Тот, над кем никого не может быть и кому надо безоговорочно подчиняться. Недаром во второй половине 15 века сами новгородцы начинают называть себя, вот как бы себя самих, господарем Великим Новгородом. Поэтому требование признать московского великого князя господарем означало безоговорочно ему подчиниться. И якобы, по утверждению Москвы, новгородские послы, приехавшие в Москву когда-то там, ну вот в 1477 году, два новгородских посла якобы признали таковым московского великого князя Ивана III, обратясь к нему как к господарю. И все, теперь типа уже все, хода назад нет. Все, вы уже признали, все. Теперь остается только подчиниться. В Новгороде, значит, там возражали против этого, говорили, что никакие послы никого не признавали, отрицали это, но все уже заиграно. Такую позицию Москва заняла. И несмотря на протесты в самом Новгороде, там даже два посадника были обвинены в измене навечи, были убиты, ну, явно такой промосковской ориентации. Но достаточно было еще одного похода на Новгород осенью 1477 года Ивана III, чтобы Новгород, уже не имея никакой поддержки, сдался без сопротивления, и новгородцы вынуждены были согласиться с тем, чтобы, как написано в летописи, вечу колоколу, то есть вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а чтобы господарство, ну или государство, система управления, стало у них, у новгородцев, такой же, как в низовской земле на Москве, то есть как в Москве, что означало признание абсолютной власти московских великих князей, а Новгородская республика и ее ключевые политические институты перестали существовать. Ну и теперь несколько слов нужно немного поподробнее сказать о причинах поражения Новгорода, о том, как их видят современные ученые, и вот о том, была ли новгородская альтернатива, и если была, то в каком смысле. Главной причиной поражения Новгорода было, несомненно, военно-политическое превосходство Московского Великого Княжества и уязвимость республики в условиях слабости и бездействия потенциальных союзников. Иногда не надо искать очень глубокие причины, когда они лежат на поверхности. Собственная военная организация Новгорода была, по сути дела, еще как бы древнерусской, архаичной. Ядро войска составляло городское ополчение. То есть люди время от времени, не имевшие большого боевого опыта, как с презрением говорят московские летописцы, там гончары, мастеры всякие, то есть ремесленники, ну, вот, отрывались от своих занятий и по своим вот этим вот территориальным объединениям, концам, улицам собирались в подразделения, шли в поход. Их могло быть даже и много, но как уж там они воевали, это вопрос отдельный. У Новгорода не было своего морского флота, соответственно, не мог получить поддержку по морю, что невыгодно отличало его, допустим, от итальянских республик морских, блокировать которые было значительно сложнее. Но помимо этих как бы объективных причин, уже современники, в том числе сами новгородцы, усматривали и внутренние причины поражения. Вот тот самый внутренний раскол, о котором я уже говорил. Каковы были его сущности причины? В советское время всячески подчеркивался социальный характер раскола в Новгороде. Говорилось о том, что простой народ новгородский, он всеми фибрами души стремился, на самом деле, поддержать московского великого князя и соединиться, значит, вот под властью единого правителя со всеми остальными. А пролитовская партия — это вот были бояре-предатели, верхушка боярская и так далее. Между тем, уже даже в советской историографии эта упрощенная, анахроничная, в общем-то, точка зрения была фактически опровергнута. Хотя все равно акцентировалось внимание на промосковских настроениях среди простого трудового народа Новгорода. Любопытно, кстати, что современное событие московской официальной идеологии, ну, 15 века, все это по-другому видело, потому что если для советского подхода хорошие — это простые люди, ну, там, не знаю, предки пролетариата и трудового крестьянства, то для, конечно, московских книжников все было наоборот. Вот эта вот вся эта, с их точки зрения, шваль, она никакого значения не имеет. А вот как раз говорилось о том, что большие люди были на стороне Москвы, а против Москвы выступала якобы горстка отщепенцев, взбунтовавшая против московского великого князя каких-то наймитов из числа безыменитых мужиков, смердов там, и прочих каких-то шильников, там, непонятных людей. В действительности же источники, в принципе, ни о чем подобном не говорят. Обе вот эти вот партии, пролитовская и промосковская, возглавляли представители аристократической элиты. Можно думать, что разделение в данном случае носило в первую очередь не социальный или идеологический, а традиционный для Новгорода клановый территориальный характер. Что касается рядовых новгородцев, то тут как бы на две части надо разделить этот вопрос. Там вот совсем такой провод этих смердов, там сельское население вообще никто не спрашивал. А рядовое население самого Новгорода, так сказать, черных людей, свободные горожане, то их позиция как раз была скорее не то чтобы антимосковской. Они уважали московского великого князя и действительно воспринимали его как своего рода арбитра, заступника перед боярами, допустим, новгородскими. Но в то же время они были ярыми противниками ликвидации республиканского строя. Известно, что по последнему сохранившемуся фрагменту новгородского независимого летописания там описывается Веча в 1477 году, уже накануне утраты независимости. И там именно чернь вот убивает этих двух посадников, которые как бы за Москву, и требует сохранения именно вот специфического политического строя Новгорода. Важнейшей причиной, на самом деле, как мне видится, тут, конечно, много еще надо исследовать, но вот я говорю, естественно, о том, что представляется верным мне, были не столько социальные противоречия, хотя они играли определенную роль, сколько то обстоятельство, что как промосковская, так и пролитовская партии в Новгороде давали разные, но одинаково не соответствовавшие магистральной линии новгородской политической идеологии, как она сформировалась к этому времени, ответы на кризисные обстоятельства. Сторонники московского великого князя обвинялись в том, что, сохраняя верность традиционному верховному правителю, что как бы правильно с точки зрения новгородских представлений того времени, в то же время были готовы совершить измену, расстаться с выстраданной столетиями новгородцами вольностью и поставить под угрозу республиканский строй. И, надо сказать, эти обвинения, как показало развитие событий, беспочвенными не были. С другой стороны, противники Москвы стремились сохранить в неприкосновенности самостоятельность Новгорода, республиканский строй. Но, с другой стороны, признавая великого князя Литовского верховным правителем, они шли вразрез со всей новгородской политической традицией. Как я уже сказал, начиная со второй половины XIII века, Новгород достаточно последовательно признавал себя отчиной, то есть наследственным владением владимирских, потом московских великих князей. Пусть и формально, но, тем не менее, это закрепилось в новгородской политической традиции. А вот литовские правители, несмотря на то, что с ними были контакты, никогда не рассматривались в самом Новгороде как бы как свои. И давались им зачастую весьма негативные оценки. Вот даже тому же Витовту, например, в новгородском летописании о нем отзываются весьма кисло. А, например, даже когда шла война с московским великим князем, война за Двинскую землю в конце XIV века, при этом вот с ним воюют, с московским великим князем, но все равно он признается как бы верховным правителем Новгорода. И в этой ситуации резкая смена курса, которая стала очевидной для новгородцев лишь незадолго до вот этой вот Шелонской катастрофы 1471 года, не могла не вызвать замешательства и разброда как среди элиты, так и среди рядового населения. Тем более это относится к Тевтонскому ордену, с которым как бы отношения вообще носили другой характер. И не случайно, что формально с ним планировалось заключить договор даже как бы не против Москвы, а против Пскова. За этим стояла, по-видимому, не только традиция верности определенной династии московским Рюриковичам, но и то, что, несмотря на несомненное стремление сохранить свою вольность, новгородцы никогда не мыслили себя вне русской земли. Некоторые новгородские книжники в XV веке стремились изобрести или актуализировать такую как бы специфическую новгородскую, можно назвать, политическую мифологию, которая как бы отделяла Новгород от остальной Руси. Ну вот, я упоминал уже в одной из предыдущих лекций предание о первом посаднике Гостомысле, который еще до призвания варягов был избран новгородцами, что как бы отделяло новгородскую политическую традицию от всей прочей древнерусской. Он же не был Рюриковичем. Упоминается такое представление о том, что новгородцы происходят от рода варяжского. То есть они, получается, уже как бы и не славяне, а прямо вот от варягов происходят. В упомянутых мной преданиях, связанных с чудом от иконы Богоматери Знамения, там вот в произведениях XV века, посвященных этому событию, там так как-то вот упоминается, что Новгород вообще изначально был самостоятельный, то есть как бы он наследственное владение самих новгородцев, а, надо догадаться, не каких-то там великих князей. Но все это были эпизоды, все это осталось только тенденциями, не получило развития. Как, например, в Венеции, где мифология о том, что венецианцы происходят от вечно свободных троянцев, которые якобы, значит, убежали из строя после поражения от греков, не желая подчиняться захватчикам, там раскидистое древо такое на этой почве выросло в Новгороде, вот этого не сложилось. А, кроме того, у возобладавшей на какое-то время антимосковской партии не было и ресурсов для того, чтобы силой сплотить вокруг себя новгородцев. Препятствовало этому, как ни странно, сам по себе республиканский строй, типичный для Новгорода. Прежде всего, сами по себе вечевые собрания, которые препятствовали консолидации элиты, делая публичным любое как бы обсуждение и выработки согласованного единого политического курса. Дело здесь не в самом, нужно оговориться, республиканском характере новгородской государственности. Скажем, такая консолидация аристократической элиты была достигнута в той же Венеции или в Дубровнике, в Далмации, которые просуществовали до рубежа 18-19 веков, как известно, как республики. Но и там, по сути, местные веча, местные народные собрания были ликвидированы, а власть перешла олигархическим, вот, аристократическим советам. И вот это вот, собственно, вот само по себе веча делало всякие закулисные маневры или, как говорят политические теоретики, статус чрезвычайного положения, который, может быть, был бы необходим для Новгорода в тот период, крайне затруднительным. Вот, окончательное покорение Новгорода было завершено после ареста и высылки в Москву последнего выбранного новгородского архиепископа в 1480 году, конфискации владычной архиепископской казны и такой своего рода депортации, то есть массовое выселение из Новгорода представителей элиты, бояр, житих людей, купцов, которые вместо своих земельных владений получали поместья в северо-восточной Руси. Они были заменены, соответственно, московскими дворянами и купцами, которые там были поселены в новгородской земле в 80-е годы 15 века. Вот эти вот переселения, расформировавшие новгородскую элиту, которая была носительницей естественной идеи самостоятельности, и заменившие ее на лояльных Москве служилых людей, ознаменовали необратимое уничтожение социальной базы Новгородской республики. Через какое-то время, довольно быстрое, в 1510 году это произошло и с Псковом, и история республиканского, длительная история республиканского варианта русской государственности подошла к концу. Ну и вот в самом кратком варианте, уже заканчивая, нужно ответить на тот вопрос, который я в самом начале наших лекций формулировал. Точнее, не я формулировал, а он сформулирован в литературе, в публицистике. Существовала ли новгородская альтернатива московскому пути объединению земель и становлению российской государственности? Но прежде всего, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить на три подвопроса. И ответ на эти три подвопроса в нашем случае снимет сам по себе ответ на этот большой вопрос. Первое. А была ли это, собственно, альтернатива? То есть предлагалось ли что-то, ну, принципиально отличное от того строя, который возник в Москве? Ну, потому что, например, шла борьба долгое время между Москвой и Тверью, как известно. Ну, и в Москве и Твери был, по сути дела, во многом идентичный политический строй. Да, в отличие от многих, я считаю, что Тверь вполне могла бы и победить. Но возникло бы такое же единое русское государство, только столица была бы не в Москве, а в Твери, династия была бы там, ветвь династии была бы другая. Вот, альтернативой в настоящем смысле слова это не является. Новгород в этом смысле, безусловно, альтернатива. Да, это альтернатива. Социально-политический строй Новгорода был принципиально другим. Так что здесь ответ «да». Но вот что касается двух других вопросов, которые можно несколько так огрубляя свести к следующему. Для того, чтобы что-то произошло, кто-то что-то бы сделал, он должен это а. хотеть, б. мочь. Вот ответы на эти два простых, можно сказать, даже детских вопроса применительно к Новгороду нет. Дело в том, что у Великого Новгорода, во-первых, не было необходимых ресурсов для борьбы за объединение русских земель, что мы видим по истории московско-новгородских войн. Но это даже не самое главное. А самое главное, что у Новгорода не было стремления ее вести. Новгородская элита совершенно не видела своей целью борьбу за объединение русских земель или за распространение своего политического строя на всю Русь. Конечно, они были не прочь при случае там что-то у кого-то оттяпать, и охотно это делали, но столь глобальных задач они не ставили. Задачи новгородской элиты были значительно более скромными. Это сохранение своего статуса, своей вот этой вот вольности, то есть республиканского строя, в том числе с помощью балансирования между двумя великими державами региона того времени, Москвой и Литвой, когда этот баланс просил, собственно говоря, новгородская независимость и новгородский республиканский строй были уничтожены. Но, тем не менее, как писал замечательный русский поэт граф Алексей Константинович Толстой про вечевой колокол новгородский, что если он даже и в прах упадет, пусть память о нем в сердце потомков живет, и не только пусть, она и живет в сердце потомков, к сожалению, не так, как это, на мой взгляд, надо было бы. Новгород, как я говорил в начале своих лекций, как бы зачастую оказывается на обочине вот этого вот якобы магистрального развития российской государственности. Но что доказывает новгородский, ну и псковский тоже опыт, это то, что республиканский строй прекрасно может сочетаться с и русским характером, и с православием, и с русскими традициями, и с русским путем, и говорит нам о том, что такие как бы варианты внутри русской культуры, в том числе внутри русской политической культуры, были возможны. Над курсом работали редактор Ирина Калитеевская, расшифровщик Иван Воловик, фактчекер Алексей Бароненко, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, студия «Резонант Артс» и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Титры читал Алексей Пономарев.